освящение он каждой душе и водит к потокам живительных вод, и водит к потокам живительных вод. Долиной ли смерти придется идти, не буду нуждаться, ты всюду со мной. Твой жезл и твой посох от рода в пути. Усталому сердцу так благости милость, мой Боже святой, идут со мной всюду в скитаниях земных. Храни меня в мире могучей рукой, пока не пребуду в обитель святых. Пока не пребуду в обитель святых.